Глава 36. Когда я появился на пороге квартиры медведя, Саша уже спала. Эдик коротко указал на гостевую спальню, а сам скрылся за дверью хозяйской. В его глазах видел осуждение, ведь парни успели доложить, где я был и чем занимался. Дверь в комнату Музы была не заперта, а сама девчонка лежала на боку, глядя прямо перед собой. Увидев меня, тут же подскочила с постели и рванула ко мне. Я едва успел ее подхватить и прижать к себе. «Всё хорошо?» — тихо спросила она, чуть отклоняясь и проводя ладонью по моему лицу. Я вдруг подумал, что легче вырвать собственный язык, чем признаться ей в своих сомнениях. Все показалось кристально прозрачным и до боли простым. Есть моя муза, есть мы, есть наши чувства, основанные на доверии. Возможно, мне понадобится вся жизнь, чтобы искупить перед любимой свою вину. Но я не собирался выплескивать на нее свои сомнения. Я собирался сделать ее счастливой. «Да», — ответил я, копируя ее движение. Мои руки поглаживали нежную кожу щеки, а взгляд задержался на белоснежной повязке, на которой проступили капельки крови. Кажется, порез вновь начал кровоточить. А по голове точно кувалдой. Она ведь могла умереть. Пашка был помешан на музе и мог с легкостью ранить ее более серьезно, мог задеть артерию, и никакая группа захвата не помогла бы. А я, как истинный грёбаный защитник, помчался разруливать несуществующие проблемы, а ведь должен был позаботиться о своей женщине. Прав, Марин, я тот еще придурок. «Прости меня, маленькая», — пробормотал я, перебирая пальцами длинные пряди на ее затылке. «За что? Ты ведь спас меня», — удивилась Муза. А я не выдержал ее пытливого взгляда, прижал к себе, старательно заталкивая чувство вины в самый дальний угол своей темной души. «Что случилось, Лука?» — прошептала Муза. Усмехнулся. Девчонка всегда могла угадать мое настроение. Словно читала мои мысли. «Почти всегда», — мысленно сделал поправку. «Однажды она поверила, что я ее обманул, разрушил ее мечты, планы на будущее счастье». «Просто я идиот», — пробормотал я, целуя ее в висок. «Ты выпил?» — допытывалась Муза, а я крепко зажмурился. Я не хотел ничего говорить, но какая-то часть меня настойчиво повторяла. Не стоит портить отношения ложью. А вторая зудела: «Молчи, демон, ничего хорошего из этого не выйдет». «Немного», — признался я. Ездил в ресторан по делам. «Зачем ты смотрел записи с камер, Лука?» — говорила Муза, словно уже знала ответ. А я застыл, стараясь не дышать. «Чёрт! Давай никогда не будем ругаться», — предложил я. «Ребята сказали, какие камеры ты смотрел и за какой период времени», — говорила Муза, не поднимая головы. «Она все еще обнимала меня за пояс, а я надеялся, что все обойдется. «Это все неважно, милая», — произнес я. «Потом ты выпил и помчался к Андрею», — говорила Муза и, наконец, подняла голову, взглянула на меня и прошептала. «Зачем? О чем ты говорил с ним, Лука?» Я тянул время, судорожно прикидывал все варианты и не видел иного, кроме как сказать правду. Правду о своих сомнениях в ней, в ее верности. «Хотел узнать, прав ли был Клинский, утверждая, что вы с Марином», — сипло произнес я. Видел, как с каждым произнесенным мной словом ее глаза меняют цвет, а в них зарождается противное чувство разочарования. Во мне. «Трахаемся. Ты это хотел спросить, демон?» — произнесла Муза. «Спите», — исправил я. «А ты сам что думаешь? Твой друг детства, с которым вы знакомы со времен соплей и песочницы, действительно трахает твою девушку?» Голос Музы звучал ровно. Ее руки по-прежнему обнимали меня, а в глазах — ураган, замешанный на обиде и разочаровании. «Что скажешь, Лука Ильич? Я сплю с твоим другом, да?» «Нет, я так не думаю», — возразил я, но излишне резко и бурно, даже сам себе не поверил бы. Руки Музы упали вдоль тела, словно она услышала то, чего опасалась. «Уходи, демон», — спокойно произнесла она, не поднимая глаз выше моего плеча. «Я поверила тебе, когда ты утверждал, что спишь с другой. Ты не поверил мне. Усомнился. Не оставил и шанса. Я не вижу будущего в наших отношениях». «Муза, я...» — начал я, но девчонка взглянула на меня. «Никаких слез, лишь полное отчуждение». «Просто уходи, Лука», — прошептала она, выпуталась из моих рук и легла в постель, прикрыв глаза. Я мог бы прямо сейчас заорать, потребовать ее внимания, утверждать, что у нас есть будущее. Но понимал, она не станет слушать. Не сейчас. И я вышел, осторожно прикрыв за собой дверь, старательно делая вид, что приглушенные рыдания мне только кажутся. Так же тихо я покинул квартиру Медведева. Ребята уже ждали меня у подъезда. И, сев в машину, впервые в жизни я не знал, куда ехать. Полгода назад у меня был план, как вернуть Музу. Еще пару минут назад я думал, что все будет замечательно. А теперь... Теперь я вместе с моим грандиозным планом оказался в глубоком дерьме.